Глава вторая. Марко спал и скрипел зубами. В сотый раз его посетил проклятый сон, в котором он терял свою любимую женщину. И для него это было горькой мукой, проклятием. Но он не мог ничего исправить. Он лежал на полу своей квартиры в центре Фрипорта, лицо разбито в кровь. На руках наручники, левая нога неестественно вывернута, китель и форменная рубашка жандармского офицера разорваны. Ему было больно, но боль физическая не так страшна, как душевная. Можно стерпеть издевательства и удары подонков. Однако как сдержаться, когда в нескольких метрах от тебя насилуют невесту? Это было невыносимо! И Марко закричала: «Отпустите ее! Я сделаю все, что захотите!» Однако раззадоренные бугаи, цепные псы дона Николаса де Мерио, не обращали на крик Марко никакого внимания. Они уже не хотели останавливаться и продолжали рвать платье Маргариты. Она отбивалась. Но девушка не могла отбросить двух крепких мужиков. В сторону полетели куски ее одежды, бюстгальтер и кружевные трусики. Маргарита осталась обнаженной. Ее потащили в соседнюю комнату. Марко остался один. Жандарм продолжал орать. И, наконец, его услышали. Появился главарь бандитов. Пожилой блондин в отлично пошитом костюме за 500 фунтов. Он двигался размеренно и степенно. На миг остановился, покосился на видеокамеру, которая фиксировала все, что происходило в помещении, и присел перед Марко на корточки. После чего пальцем он указал за спину в сторону комнаты, откуда доносились крики Маргариты, и спросил: «Что, легавый, не нравится?» «Нет!» — выкрикнул Марко. «Сам виноват. Не стоило тебе заводить дело о нападении на дом адвоката Агюстена и глубоко копать. Ты чужак. Наших законов не знаешь. И мы тебя предупредили. Все по-честному. Тебе дали шанс. А ты нехорошо поступил. Наверное, решил, что тебя прикроют и вмешался в наши внутренние разборки. Да только не та ты фигура, чтобы из-за какого-то майора шум поднимать. И дружки из разведки тебя подставили. Ты понимаешь, что они тебя использовали?» Жандарм не стал спорить, а спросил: «Что вам нужно?» «Правильный вопрос. С этого и надо было начинать. Нам нужны все твои контакты и агентурная сеть в городе, всего лишь». «Отдам. Только оставьте Маргариту в покое. Сейчас поеду в управление и скопирую файлы». Блондин поднялся и усмехнулся. «Нехорошо. Нам известно, что вся информация у тебя дома. А ты пытаешься выгадать время и обмануть меня. Легавый всегда останется легавым. Зря, майор, очень зря!» Главарь плюнул в лицо Марко, вышел и больше не появлялся. А жандарм кричал и пытался его вернуть, но все было бесполезно. Спустя четверть часа крики в соседней комнате стихли, и появились насильники. Один тащил на плече завернутое в ковер тело Маргариты, а другой нес ноутбук и планшет Марко. Они не сказали ему ни единого слова. Забрали видеокамеру и удалились. На этом моменте Марко, как обычно, проснулся. На лице холодные капельки пота. Руки слегка трясутся. Глубокий вдох. Задержка дыхания. Выдох. Марко успокоился. и перед мысленным взором промелькнули новые картины из прошлого. Позорное увольнение из жандармерии. Он кладет на стол начальника пистолет, пластиковое удостоверение и значок. Дань традиции. Из реки достают застывшее в бетоне тело. Он смотрит на него и понимает, что это Маргарита, ибо на руке жертвы серебряный браслет, его подарок. Возбуждение уголовного дела за утрату секретных документов. Марко набирается решимости и бежит из Фрипорта. Как же давно все это было. Воспоминания до сих пор меня не оставляют. Подумал бывший жандарм и оглядел свое убогое пристанище. Землянку в поселении бродяг, которые жили в джунглях и разбирали руины древнего города. Престижная работа, звание, квартира, машина, перспективы, банковский счет и даже фамилия. Все это в прошлом. Осталось только имя. «Марко!» — услышал он голос Дениса Торопыги, главного охотника в поселке, который не спустился в землянку. «Хватай оружие и на выход! Срочно!» Беглый жандарм схватил портупею с пистолетом, разгрузку и старый потертый автомат «Скорпион», который он привез из цивилизации, а затем выскочил из землянки и увидел, что кругом царит нездоровая суета. Бродяги бегали по поселку, и у каждого оружие. Женщины с детьми стягивались к центру, к дому старосты Ларго, а мужчины спешили на северную окраину. «В чем дело?» Марко окликнул своего соседа Луку, который на бегу поправлял винтовку и подсумок с запасными обоймами. «За мной!» – не останавливаясь, отозвался он. «Мутанты рядом! Торопыга велел занять наш окоп!» Бродяги промчались вслед за остальными. Затем свернули, остановились в кустарнике возле огородов и запрыгнули в окоп. Что делать они знали. Не в первый раз мутанты подходили к деревне нормалов, людей без дефектов и увечий. Поэтому бродяги особо не волновались. Будь мутантов хоть пятеро на каждого защитника поселка, серьезного вреда они причинить не смогут. Во-первых, они больны и слабосильны. У кого ноги нет, руки или глаза, а у кого-то сплющенный череп или от рождения поврежденный позвоночник. Во-вторых, мутанты неорганизованы и обычно атакуют толпой. А в-третьих, у них не было нормального оружия. Нищие бродяги, само собой, тоже не армейское подразделение. На вооружении пара ручных пулеметов, ручные гранаты, немного противопехотных мин, десяток автоматов и списанные винтовки. Но по сравнению с коренными обитателями джунглей, выглядели они гораздо серьезней и превосходили своих противников по огневой мощи в несколько раз. Лука, приподняв голову, осторожно раздвинул кусты и попытался разглядеть мутантов, а Марко быстро накинул разгрузку, затянул пояс с кобурой и передернул затвор верного скорпиона. Слева раздался одиночный выстрел. По звуку стрелял Манфред, лучший снайпер поселка. Потом еще один выстрел и тишина. «Ишь!» — прошептал Лука. И Марко тоже всмотрелся в джунгли. Между окопом и густыми зелеными зарослями 15 метров клочок земли, засаженный синими боливанскими огурцами. И сначала Марко ничего не разглядел. Но затем качнулись лианы, и между ними появился силуэт человека. Не задумываясь, бродяга расстегнул клапан разгрузки, достал гранату ДС-90 и провернул предохранитель. «Ты не торопишься?» — спросил Лука. В стороне затарахтел пулемет, и вскоре к нему присоединились автоматы. «В самый раз!» — ответил Марко и метнул гранату в джунгли. Короткий полет начиненного смертью стального яйца, падение, негромкий взрыв, подлетевшая в воздух листва и грязь. На миг все стихло, и бродяги услышали громкий стон. «А-а-а!» — завопил Лука. «Получил!» Он приподнялся, и Марко хотел дернуть его за руку. «Нельзя высовываться, но...» Опоздал. Из джунглей открыли огонь, били из двух автоматов, и длинная очередь прошлась по груди Луки. Раскинув руки, бродяга выронил винтовку и упал, а Марко вжался в землю. Из зарослей продолжали строчить автоматы. Очереди, сбивая с кустарника ветки и листву, проходили у него над головой, и он не мог поднять голову. Снова короткий перерыв. Мутанты перезаряжались, или у них кончились боеприпасы. Марко прислушался. Возле дороги, которую охраняли Тарапыга и его родственники, стрельба не утихала, и на слух он определил, что бой смещается в деревню. Следовательно, нормалы отступали. Такого давно не происходило. И Марко, подхватив винтовку Луки, выскользнул из окопа и пополз в деревню. За спиной снова стрельба. А потом взрыв, и спину бродяги присыпало комочками горячего грунта. «Надо же!» — промелькнула у Марко мысль. «Мутанты не только автоматами обзавелись, но и гранатами». Скользнув за бугорок, который был крышей землянки старого Джона, бродяга замер. Обернулся, осторожно выглянул из укрытия и разглядел мутантов. Два коренастых мужика в шкурах, уродливые и страшные, медленно шли через огород и делали короткие очереди в сторону окопа. Они двигались в полный рост, не имея никакого понятия о тактике. И Марко, прижав к плечу приклад Скорпиона, поймал мутантов в прицел, после чего, не торопясь, он плавно потянул спусковой крючок. Очередь. Следом вторая. Бродяга срезал мутантов, и они, пачкая кровью огурцы, упали на грядки. Однако из джунглей появились новые противники, и эти тоже были вооружены автоматами. Судя по всему, старыми и надежными рубиконами, которые иногда попадались в развалинах древних городов. «Воевать одному глупо», — так решил Марко и поспешил в центр деревни. Он бежал быстро, и невдалеке от дома старосты в узком проулке между амбарами нос к носу столкнулся с молодым мутантом. «Уфаса! Дилорм Папалоги!» Поднимая вверх что-то продолговатое и дымящееся, завопил косым ртом дикарь. Марко с ужасом увидел, что в руках мутанта связка тротиловых шашек с длинным фитилем, который дымится. Волосы на голове бродяги зашевелились, и он сделал первое, что пришло на ум — открыл огонь. Выпущенные в упор пули Скорпиона разорвали тщедушное тело мутанта и отбросили его к стене амбара. После чего Марко выскочил из проулка, свернул на главную улочку поселка и вскоре оказался на площади перед домом старосты. «Бум!» Возле амбаров прогремел мощный взрыв, и один из них развалился. Бродяга огляделся. Гарнизон поселка, все боеспособные мужчины были здесь. Многие ранены и откровенно напуганы. «Чего стоим?» На площади появился Тарапыга. «Живее в дом старосты! Они приближаются! Будем держать двор!» Марко подумал, что дом станет ловушкой и могилой для всех жителей. Однако не возразил Тарапыге, все равно он не стал бы его слушать, и последовал за остальными. Мужчины спрятались во дворе и заняли позиции возле бойниц. Забор у старосты крепкий, из бревен и древних бетонных блоков. Сразу его не разбить, и небольшая надежда на благоприятный исход боя имелась. Тем более, что у старосты Ларго имелась радиостанция, и он, скорее всего, уже сообщил о нападении властям Эренхауза, приморского городка, в котором лесовики сбывали свою добычу. Вряд ли они пришлют помощь. Шансов на это немного. Но если в городе есть крупная ватага охотников на мутантов, крутые ребята могут прогуляться к поселку и поохотиться на обнаглевших дикарей. «Где Лука?» К Марко подошел Тарапыга. Поджарый брюнет в потертом камуфляже и ручным пулеметом ПАК-21 на плече. «Погиб. Пулю поймал». «И ты его бросил?» Тарапыга недобро прищурился. «Пришлось». «Ладно, потом разберемся. Держи». Главный охотник протянул Марко пулемет, и он его взял. Торопыга ушел, а бывший жандарм перебросил скорпион за плечо и установил капризный пак на планше перед больницей. В поселке воцарилась тишина, которую можно назвать мертвенной. Ни шороха, ни звука. Словно люди спят, и сейчас глубокая ночь. Хотя сравнение неправильное. Ночью поют свои песни птицы, и в джунглях постоянное движение мелкого зверя. А тут даже птахи молчат. Не к добру. Неожиданно в доме заплакал ребенок, жалостливо и приглушенно. От этого Марка еще больше стало не по себе. Он прижался к прохладному бетонному блоку. И в этот момент завизжала мина. Откуда у мутантов миномет? Кто научил дикарей из него стрелять? Вопросы остались без ответа. С диким воем, от которого у каждого нормального человека напрягаются нервы и ноют зубы, мина опустилась прямо во двор старосты. Раздался взрыв, и для Марко все вокруг померкло. «Какой паршивый день!» — подумал бродяга, прежде чем потерять сознание.